61. После того, как к нему присоединилась британская армия, смотри примечание 163, Вителли, располагавший теперь несметными силами и богатствами, решил начать войну, действуя по двум направлениям и поручив ведение ее двум полководцам. Примечание 163. К Вителли убежал изгнанный британскими войсками Требелли Максим. Остается непонятным, как при этом, к тому же Вителлию, перешли и сами британские войска. Конец примечания. Фабию Валенту было велено посулами переманить гальские провинции на сторону восставших, а в случае отказа опустошить эти земли и через Катианские Альпы, смотри примечание 164, вторгнуться в Италию. Примечание 164. Коттианскими Альпами называлась горная цепь, отделяющая Дофине во Франции от Пьемонта в Италии. Здесь имеется в виду горный проход в районе Мон-Женевр. Конец примечания. Цецина получил приказ двигаться более коротким путем и спуститься в Италию через Пенинский перевал. Примечание 165. Перевал через Большой Сен-Бернар. Конец примечания. Под командование Валента были отданы отдельные подразделения, выбранные из Нижнегерманской армии, и 5-й легион в полном составе, со своим знаменем, когортами и конными отрядами, всего до 40 тысяч солдат. Цецина из Верхней Германии вывел 30-тысячную армию, ядро которой составлял 21-й легион. И тому и другому были приданы вспомогательные отряды, состоявшие из германцев. Ими же Вителли пополнил и те части, с которыми намеревался сам следовать за главными силами.